И стал Владимир княжить в Киеве один. И поставил кумиры на холме за теремным двором, деревянного перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, Дажбога, Стрибога, Симаргла и Мокш. Перун — бог грома и молнии. Хорс часто упоминается вместе с Перуном, но его функции в мифологии восточных славян не ясны. Возможно даже, что Хорс был важнейшим из славянских богов. Дажбог — божество солнца. Стрибог, судя по тексту слова о полку Игореве, был богом ветра. Место Симаргла в языческом пантеоне неясно. Мокш, вероятно, божество женского пола. Судя по поздним источникам, именно к Мокше обращались идоломолицы, жрицы, колдуньи. Сведения о славянских языческих божествах крайне скудны, и предположения о их функциях в высшей степени гипотетичны. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, а жертвы эти шли бесам и оскверняли землю жертвоприношениями своими. И осквернилась кровью земля русская и холм тот. Но преблагий Бог не хочет гибели грешников, и на том холме стоит ныне церковь святого Василия, как расскажем об этом после. Теперь же возвратимся к прежнему. Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И, придя в Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волховом, и приносили ему жертвы новгородцы, как Богу. Был же Владимир побежден вожделением, и вот какие были у него жены. Рогнеда, которую поселил на Лыбеде, где ныне находится сельцо Предславино, от нее имел он 4 сыновей — Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода и 2 дочерей. От гречанки имел он Святополка, от чехини — Вышеслава, а еще от одной жены — Святослава и Мстислава, а от болгарыни — Бориса и Глеба, а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц. Был он такой же женолюбец, как и Соломон, ибо говорят, что у Соломона было 700 жен и 300 наложниц. Мудр он был, а в конце концов погиб. Этот же был невежда, а под конец обрел себе вечное спасение. Велик Господь, и велика крепость его, и разуму его нет конца. Женское прельщение — зло. Вот как, покаявшись, сказал Соломон о женах. Далее следуют фрагменты из книги «Притч Соломониих», автором которой считался царь Соломон. «Не внимай злой жене, ибо мед каплет с уст ее, жены любодейной. Мгновение только наслаждает гортань твою, после же горчее желчи найдешь его. Сближающиеся с нею пойдут после смерти в ад. По пути жизни не идет она, распутная жизнь ее неблагоразумна». Вот что сказал Соломон о прелюбодейках. А о добрых женах сказал он так: «Дороже она многоценного камени, радуется на нее муж ее, ведь делает она жизнь его счастливой. Достав шерсть и лен, делает все необходимое руками своими. Она, как купеческий корабль, занимающийся торговлей, издалека собирает себе богатство и встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное рабыням своим. Увидев поле, покупает, от плодов рук своих насадит пашню, крепко подпоясав стан свой, укрепит мышцы свои на дело. Она чувствует, что трудится хорошо, и не угасает светильник ее всю ночь. Руки свои протягивает к полезному, локти свои устремляет к веретену. Руки свои протягивает бедному, плод подает нищему. Не заботится муж ее о доме своем, потому что где бы он ни был, все домашние ее одеты будут. Двойные одежды сделает мужу своему, а червленные и багряные одеяния для самой себя. Муж ее заметен всем у ворот, когда сядет на собрании со старейшинами и жителями земли. Покрывало сделает она и отдаст в продажу. Уста же свои открывает с мудростью, когда следует говорить языком своим. В силу и в красоту облеклась она. Милости ее превозносят дети ее и ублажают ее. Муж хвалит ее. Благословенна разумная жена, ибо похвалит она страх Божий. Дайте ей от плода уст ее, и да прославит мужа ее у ворот. В год 981 пошел Владимир на поляков и захватил города их, Перемышль, Червен и другие города, которые и до ныне под Русью. В том же году победил Владимир и Вятичей, и возложил на них дань с каждого плуга, как и отец его брал. В год 982 поднялись Вятичи войною, и пошел на них Владимир и победил их вторично. В год 983 пошел Владимир против етвягов, и победил етвягов, и взял их землю. И пошел к Киеву, принося жертвы кумирам, с людьми своими. И сказали старцы и бояре: «Бросим жребий на отроков и девиц, на кого падет он, того и зарежем в жертву богам». Был тогда варяг один, а двор его стоял там, где сейчас церковь Святой Богородицы, которую построил Владимир. Пришел тот варяг из греческой земли и исповедовал христианскую веру. И был у него сын, прекрасный лицом и душою, на него-то и пал жребий по зависти дьявола. Ибо не терпел его дьявол, имеющий власть над всеми, а этот был ему как терния в сердце, и пытался сгубить его окаянный, и натравил людей. И посланные к нему, придя, сказали: «На сына де твоего пал жребий, избрали его себе боги, чтобы мы принесли жертву богам». И сказал варяг: «Не боги это, а простое дерево. Нынче есть, а завтра сгниет. Не едят они, не пьют, не говорят, но сделанное человеческими руками из дерева. Бог же один, ему служат греки и поклоняются. Сотворил он небо и землю, и звезды, и луну, и солнце, и человека, и предназначил его жить на земле. А эти боги что сделали? Сами они сделаны. Не дам сына своего бесам». Посланные ушли и поведали обо всем людям. Те же схватили оружие, пошли на него и разнесли его двор. Варяг же стоял на сенях с сыном своим. Сказали ему: «Дай сына своего, да принесем его богам». Он же ответил: «Если боги они, то пусть пошлют одного из богов и возьмут моего сына. А вы-то зачем совершаете им требы?» И кликнули, и подсекли под ним сени, и так их убили. Сени представляли собою крытую галерею на уровне второго этажа, столбы, которые поддерживали сени, и подсекли киевляне. И не ведает никто, где их положили. Ведь были тогда люди невежды и нехристи. Дьявол же радовался тому, не зная, что близка уже его погибель. Так пытался он погубить весь род христианский, но прогнан был честным крестом из иных стран. Здесь же, думал окаянный, обрету себе жилище, ибо здесь не учили апостолы, здесь и пророки ничего не предрекли, не зная, что пророк сказал: «И назову людей не моих моими людьми». Об апостолах же сказано: «По всей земле разошлись речи их, и до конца вселенной слова их». Если и не были здесь апостолы сами, однако учения их, как трубные звуки, раздаются в церквах по всей вселенной. Их учением побеждаем врага, дьявола, попирая его под ноги себе, как попрали и эти два праведника, приняв венец небесный наравне со святыми мучениками и праведниками. В год 984-й. Пошел Владимир на Радимичи. Был у него воеводы волчий хвост. И послал Владимир волчьего хвоста вперед себя, и встретил тот Радимичи на реке Песчане, и победил Радимичи волчий хвост. Оттого и дразнят русские Радимичи, говоря: «Песчанцы волчьего хвоста бегают». Были же Радимичи от рода ляхов, пришли и обосновались тут, и платят дань Руси, повоз везут и до ныне. В год 985-й пошел Владимир на болгар в ладьях с дядею своим Добрынью, а турков привел берегом на конях и победил болгар. Полагают, что имеется в виду поход Владимира на волжских болгар. Турками, как можно думать, названы здесь нанятые Владимиром отряды печенегов, так как тюркское племя турков появилось в южно-русских степях позднее, в середине XI века. Сказал Добрыня Владимиру: «Осмотрел пленных колодников, все они в сапогах. Этим дани нам не давать, пойдем поищем себе лапотников». И заключил Владимир мир с болгарами, и клятву дали друг другу, и сказали болгары: «Тогда не будет между нами мира, когда камень станет плавать, а хмель тонуть». И вернулся Владимир в Киев. В год 986-й пришли болгары магометанской веры, говоря: «Ты, князь, мудр и смыслен, а закона не знаешь. Уверуй в закон наш и поклонись Магомету». И спросил Владимир: «Какова же вера ваша?» Они же ответили: «Веруем Богу, и учит нас Магомет так: совершать обрезание, не есть свинины, не пить вина, зато по смерти, говорит, можно творить блуд с женами. Даст Магомет каждому по 70 красивых жен, и изберет одну из них красивейшую, и возложит на нее красоту всех, та и будет ему женой. Здесь же, говорит, следует невозбранно предаваться всякому блуду. Если кто беден на этом свете, то и на том». И другую всякую ложь говорили, о которой писать стыдно. Владимир же слушал их, так как и сам любил жен и всякий блуд, потому и слушал их всласть. Но вот что было ему нелюбо: обрезание, воздержание от свиного мяса и от питья. И сказал он: «Руси есть веселье пить, не можем без того быть». Потом пришли иноземцы из Рима и сказали: «Пришли мы, посланные папой», и обратились к Владимиру: «Так говорит тебе наш папа, земля твоя такая же, как и наша, а вера наша не похожа на твою, так как наша вера — свет. Кланяемся мы Богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяцы, все, что дышит, а ваши боги — просто дерево». Владимир же спросил их: «В чем заповедь ваша?» И ответили они: «Пост посили, Если кто пьет или ест, то все это во славу Божию, как сказал учитель наш Павел. Сказал же Владимир немцам: «Идите, откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли этого». Услышав об этом, пришли хазарские евреи и сказали: «Слышали мы, что приходили болгары и христиане, уча тебя каждой своей вере. Христиане же веруют в того, кого мы распяли, а мы веруем в единого Бога Авраама, Исаака и Иакова». В хазарском каганате жили евреи, изгнанные из Ирана и Византии. И спросил Владимир: «Что у вас за закон?» Они же ответили: «Обрезываться, не есть свинины и заячины, хранить субботу». Он же спросил: «А где земля ваша?» Они же сказали: «В Иерусалиме». Снова спросил он: «Точно ли она там?» И ответили: «Разгневался Бог на отцов наших и рассеял нас по различным странам за грехи наши, а землю нашу отдал христианам». Речь идет о Палестине. Иерусалим был взят крестоносцами в 1099 году, следовательно, рассказ этот не мог появиться ранее конца XI века. Сказал на это Владимир: «Как же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям, или и нам того же хотите?» Затем прислали греки к Владимиру философа со следующими словами: «Слышали мы, что приходили болгары и учили тебя принять свою веру? Вера же их оскверняет небо и землю, и прокляты они сверх всех людей, уподобились жителям Содома и Гоморры, на которых напустил Господь горячий камень и затопил их, и потонули. Так вот и этих ожидает день погибели их, когда придет Бог судить народы и погубит всех, творящих беззаконие и скверны». По библейской легенде, Бог покарал 5 палестинских городов, среди них Содом и Гоморру, за безнравственность их жителей. Города были сожжены небесным огнем и провалились в бездну. «Ибо, подмывшись, вливают эту воду в рот, мажут ею по бороде и поминают Магомета. Так же и жены их творят ту же скверну, даже еще большую». Услышав об этом, Владимир плюнул на землю и сказал: «Нечисто это дело». Сказал же философ: «Слышали мы и то, что приходили к вам из Рима проповедовать у вас веру свою. Вера же их немного от нашей отличается. Служат на опресноках, то есть на обладках, о которых Бог не заповедал, повелев служить на хлебе, и поучал апостолов, взяв хлеб: «Сие есть тело мое, ломимое за вас». Также и чашу взял и сказал: «Сия есть кровь моя Нового Завета». Те же, которые не творят этого, неправильно веруют. Сказал же Владимир: «Пришли ко мне евреи и сказали, что немцы и греки веруют в того, кого они распяли». Философ ответил: «Воистину веруем в того. Их же самих пророки предсказывали, что родится Бог, а другие, что распят будет и погребен, но в третий день воскресет и взойдет на небеса. Они же одних пророков избивали, а других истязали. Когда же сбылись пророчества их? Когда сошел он на землю, был он распят, и, воскреснув, поднялся на небеса. Ожидал Бог покаяния от них 46 лет, но не покаялись. И тогда послал на них римлян, и римляне разбили их города, а самих рассеяли по иным землям, где и пребывают в рабстве». Владимир спросил: Зачем же сошел Бог на землю и принял такое страдание? Ответил же философ: если хочешь послушать, то скажу тебе по порядку, с самого начала, зачем Бог сошел на землю. Владимир же сказал: рад послушать. И начал философ говорить так. С этих слов начинается так называемая речь философа, краткое изложение истории человечества в интерпретации средневековой христианской историографии. В ряде случаев повествование отступает от канонических библейских сюжетов, вместо них приводятся различные апокрифические легенды. Вопрос о происхождении речи философа остается спорным.